Глава 4. Вы нас не ждали? Анжелика. Егорова? Срывается с Одинцовских губ. Ну, вообще-то официально еще Рубина. Но поправлять Одинцова я не стала. У меня культурный шок, гламурная киса в обмороке. Одинцову уже плевать, он уже переключился на моего великолепного братца. «Это твой ценный работник», — прет Одинцов буром. «Будь у него рога, забодал бы. Но Гоша тоже тот еще фрукт. Ценнейший, дороже не бывает. Не справится, уволю. 2 месяца испытательный срок. Они похожи на бойцовских псов, хладнокровных машин-убийств, опытных и матерых. Ходят по кругу, огрызаются, но к боевым действиям не переходят. Анж, ты все поняла?» Гоша смотрит на меня красноречиво. «Да», упрямо сжимаю губы. «При Одинцове я точно не собираюсь катать истерики и плакать, рассказывая, что не справлюсь. А Гоша добивает, словно мне адреналина не хватает. Одинцов Александр Сергеевич, мой компаньон, напарник и по совместительству генеральный директор торговой фирмы. Нажми на кнопку. Александр Сергеевич. Пушкин, блин. Ну, держись. Здравствуй, Саша». Голос у меня такой сладко-приторный, что самой хочется скривиться. А Одинцов ничего, морда кирпичом. «О, добрый день, Анжелика Антоновна. На место меня. Клац. Это у него зубы, наверное, от досады щелкнули. Так и подмывало сказать, как девственности меня лишал, так по имени-отчеству не величал. Но я благоразумно молчу. Пока ты будешь осваиваться на рабочем месте, Александр Сергеевич за тобой присмотрит. У нас здесь главный офис, кстати, по совместительству. Очень удобная постройка. И магазин, и офис уместились. И склад неподалеку. Гошу хочется придушить, но не время показывать худшие свои стороны. Осваивайся». Кивает брат в сторону компьютера. «Изучай прайс, а с товаром тебя Юрик познакомит. Я пришлю. Я сама найду Юрика». Хлопаю ресницами, стараясь улыбнуться лучезарно. «Вероятно, я сейчас похожа на Гуинплена, но мне плевать. После того, как ознакомлюсь с документацией, разумеется. Нести себя высоко и достойно я умею. Георг показывает мне 2 больших пальца, одобряя боевой настрой». «Я в тебе не сомневался, Анж», — говорит он, и, приобняв Одинцова за плечи, подталкивает его к двери, попутно что-то втирая о поставках и трудностях простых смертных бизнесменов. Одинцов, как жесткая картонка, гнется с трудом, но напору поддается. Уходит, бросив на меня мрачный взгляд, не сулящий ничего хорошего. Я провожаю парочку взглядом, и как только за ними закрывается дверь, без сил падаю на стул». «Влипло так влипло». Провожу рукой по лбу. Противная испарина. «Вот это антипохмелизм с утра. Александр Сергеевич, чтоб ему было пусто. Одинцов – бывший одноклассник и лучший друг моего брата. Мы знакомы с детства. 4 года разницы – пропасть, как я уже говорила. В те времена это было очевидно. Не могу сказать, что Георгу приходилось со мной нянчиться, но иногда он все же исполнял братский долг по праву старшего в семье отпрыска». Таскал меня с собой, когда вынужден был это делать. Естественно, вся их милая компашка страдала. Я росла непосредственным и очень живым ребенком. Вечно совала нос, куда не просит, и нередко мы попадали во всякого рода истории. Сейчас даже вспоминать стыдно. То зеленкой по стеклам рисовали, измазавшись, как черти. То слопали торт, предназначенный к завтрашнему торжеству, то мне глаз мечом подбили, когда я стояла на воротах. В общем, веселое, а главное, счастливое детство. Все бы ничего, если бы не Одинцов. Он нравился мне больше всех. Может, потому что с Гошкой они почти не расставались. Кажется, даже за партой одной сидели, пока их не разъединили ради спокойствия в классе. Наверное, я испытывала к нему щенячью влюбленность, особенно когда подросла. Все время хотелось оказаться рядом, потрогать его, в глаза заглянуть. Мама мне доходчиво объяснила, что навязываться – дурной тон. И с тех пор я страдала молча. Потому что полностью исключить Одинцова из круга своих знакомых я не могла. Он все равно попадался на глаза то дома, то в школе. А потом мальчики выросли, уехали учиться. И как-то Одинцов исчез с радаров моих страданий. Я даже позабыть о нем успела. У меня появились новые интересы и увлечения. Жизнь наладилась, кавалеров было хоть отбавляй. Появился он снова, когда мне стукнуло 18. Повзрослевший, серьезный, интересный. «Лика», — сказал он, рассматривая меня с задумчивым интересом, «коронный такой тяжеловесно оценивающий взгляд самца». «Ты повзрослела», — и улыбнулся. Бамс! И сердце в лохмотья, на лоскуты. Старая любовь, как оказалось, для меня не ржавеет. гормоны, эйфория, восторг. А главное, тотальное размягчение мозгов, когда становишься глупой-глупой, не остается ничего, кроме томного, как у коровы, взгляда. Влюбленная телочка, бери-веди куда хочешь, пойдет покорно, вдыхая, продолжая хлопать ресницами. К слову, Одинцов водить меня никуда не стал. Я ведь младшая сестренка его лучшего друга. Но это не мешало отвешивать мне комплименты и продолжать сверлить тяжелым взглядом, когда он думал, что его никто не видит. Но я видела. Наблюдала за ним в зеркало из-под тишка. И это были не девичьи фантазии и грезы, когда сама придумала, сама влюбилась. К тому времени я уже неплохо разбиралась в мужских взглядах и желаниях. В том плане, что ум у меня все же имелся, а наблюдательность – мой конек. Меня тогда уже обхаживал Миша, которому предстояло в будущем стать моим мужем. Но не ему достались мой цвет и невинность, и я никогда об этом не жалела. Мою целомудренность, как и сердце, похитил все тот же коварный искуситель Одинцов. Случилось это на его 22-летие. Шикарный был праздник, с размахом, пикник на обочине. Отмечали на даче. Шашлыки, речка, музыка крыши окрестных домов поднимала на уши. Я впервые видел Одинцова на веселе. В какой-то момент он появился рядом со мной и уже не отходил ни на шаг. Касался, словно ненароком руками, губы будто случайно то по щеке проходились, то на шее задерживались. Да, я сама его затащила в постель. Не задумываясь, подарила самое ценное для девушки. Сама была как пьяная от его шепота и скупых слов восхищения. Большой Одинцов был нежен до слез, будто и не он даже. Не тот нелюдимый вечно суровый Хука-Бубука, каким я его знала всю жизнь. Мне не было страшно, я растворялась, тонула в нем. А он, как тогда казалось, во мне. Я грезила, что это навсегда, мечтала, что он будет моим. А наутро оказалось, что он ничего не помнит. Память ему отшибла. Вроде бы есть у некоторых индивидуумов такая особенность. Пьют, а потом ничего не помнят. Я, конечно, не спала с ним в одной постели, это было бы чересчур смело для меня. Удрала на цыпочках, когда Сашка уснул, полная радужных надежд и счастья. А утром он повел себя, как всегда, хмурый и неулыбчивый, молчаливый, жестким взглядом. Мои радужные мечты оказались мыльным пузырем. Пшик! И лопнули. Он видел мою растерянность. «Что-то случилось, Лика? Тебя кто-то обидел?» На правах хозяина он счел нужным расспросить. Небось бы и покарал виновных, если бы они нашлись. «Ничего не случилось. Так, пустяки, мы тут случайно переспали, не помнишь, нет?» «Что ж, жаль». Так и подмывало сказать о случившемся очень спокойно и обыденно, словно между прочим. Но я ничего не сказала, молча глотнула пилюли его беспамятства. Хотя тогда мне казалось, он просто жалеет о том, что случилось, поэтому делает вид, что ничего не было. Это потом, много позже, Гошка со смехом рассказывал, что Одинцов совершенно не умеет пить. Наступит на пробку, а потом ничего не помнит. Но к тому времени душа, требующая сатисфакции, уже не болела, а уязвленное самолюбие нашло эффективное лечение. Миша сделал мне предложение, и я согласилась выйти за него замуж. Не сразу, конечно. Я его помурыжила, будь здоров. Одинцов тогда снова куда-то исчез, Гоша тоже периодически пропадал, но у меня началась другая жизнь. И свою первую любовь я навсегда вычеркнула из памяти и сердца. Как говорит мудрый народ, с глаз долой и сердце вон. И вот мы снова встретились. Через столько лет. И сейчас я сижу в какой-то комнатушке, а руки у меня трясутся. Ничего не скажешь. Горячая вышла встреча.